Глава 15. Последний привал. Увлеченный каким-то инстинктом, бессознательно Джон бросился навстречу мальчику. Боркер застыл на месте. Перед ним был Годфрей, сын Долли и Джона. Так значит, караван миссис Бренникин не погиб? Она была недалеко отсюда, в несколько тысячах, сотнях шагов. Или, быть может, Годфрей один остался в живых из всех покинутых им? Как бы то ни было, эта неожиданная встреча могла расстроить план Боркера. Достаточно было Юнге заговорить, и сделалось бы известным с его слов, что миссис Бренникин стояла во главе экспедиции. Он сообщил бы о том, что Долли подвергала себя всевозможнейшим лишениям и опасностям в этих австралийских пустынях для того, чтобы освободить своего мужа. Он рассказал бы, что она вблизи и следует за ним, поднимаясь по течению реки. И все это так и было на самом деле. Покинутый Боркером, маленький караван выступил утром 22 марта. Как известно, эти несчастные, ослабевшие от голода, мучимые жаждой, выбившись из сил, замертво свалились 8 апреля. Поддерживаемая сверхъестественной силой миссис Бренникин пыталась воодушевить своих товарищей, умоляя их снова пуститься в путь, напрячь последние усилия, чтобы добраться до реки, где они могли рассчитывать найти некоторую помощь. Но все увещевания ее были тщетны. Но душа экспедиции была еще жива. Она сосредоточилась в самой Долли, и Долли совершила подвиг, который не по силам было совершить ее товарищам. Они направлялись к северо-западу. По этому направлению протянуты были ослабевшие руки Тома Марикса и Заха Френа. Долли ринулась вперед одна, в бесконечную, необъятную равнину, без съестных припасов, без средств передвижения. На что надеялась эта энергичная женщина? Направлялась ли она к Фицрою, надеясь на помощь белых или кочующих туземцев, одушевлена ли она была иной надеждой? Она сама не могла бы сказать этого. Она вела и шла вперед. Таким образом, пройдены были ею 20 миль в продолжении 3 дней. В конце концов, силы изменили ей. И она упала и погибла бы, если бы не была спасена провидением. Черная полиция производила в то время обследование пограничной с Великой пустыней местности. Оставив около 30 человек у Фицроя, начальник полиции Мани во главе остальной команды около 60 человек двинулся в ту сторону для рекогносцировки. Он-то и нашел миссис Бренникин. Придя в себя, Долли была в состоянии указать, где были ее товарищи, и ее привели к ним. Мани и людям его отряда удалось привести в чувство несчастных людей, из которых не нашли бы в живых ни одного сутками позже. Знавший ранее Мани по своей прежней службе, Том Марикс сообщил ему обо всем произошедшем со времени отправления каравана из Аделаиды. Этому офицеру известно было, какую цель преследовал караван, во главе которого находилась миссис Бренникин. А раз провидению угодно было, чтобы он спас ее, то он предложил присоединиться к каравану. На упоминание об индасах со стороны Марикса Мани указал, что племя это занимает становище на берегу Фицроя в расстоянии не более 60 миль. Нельзя было терять времени, раз нужно было помешать осуществлению проектов Лена Боркера, которого Мани обязан был задержать в силу полученного им ранее предписания, когда этот злодей состоял еще в шайке лесных бродяг, занимавшийся разбоем в Квисленде. Несомненно было, что если Боркеру удастся освободить Джона, у которого не было никаких причин не доверять ему, то невозможно будет напасть на их следы. Миссис Бренникин могла вполне положиться на Мани и людей его отряда. Они поделились съестными припасами с ее товарищами и дали им своих лошадей. В тот же вечер весь отряд тронулся в путь, и 21 апреля пополудни перед ним показались вершины, окаймляющие равнину почти на границе 17-й параллели. Мани нашел здесь и остальных людей своего отряда, оставленных им для наблюдения за берегами Фицроя. Последние сообщили ему, что становище индасов находилась на расстоянии 100 миль от этого места, по верхнему течению реки. Необходимо было, возможно, скорее догнать их, хотя миссис Бренникин и лишилась всех предметов, предназначенных для уплаты выкупа за мужа. Впрочем, Мани, к которому присоединились еще Том Марикс, Зах Френ, Годфрей, Джосс Мерит и остальные участники экспедиции, решили в крайности прибегнуть к силе, чтобы вырвать Джона из рук индасов. Поднявшись по долине до становища туземцев, они убедились, что последние уже снялись с места. Мани последовал за ними, и вот почему 25 апреля пополудни, в то время как Годфрей выдвинулся на полмили вперед, он неожиданно очутился около капитана Джона. Боркеру удалось, однако, овладеть собой, и он глядел в упор на Годфрея, выжидая, что предпримет и скажет молодой юнга. Годфрей не замечал его. Он не в состоянии был отвести глаз от капитана, хотя он никогда не видел его. Но черты его лица глубоко запечатлены были в его памяти благодаря той фотографии, которую дала ему миссис Бенникен. Для него не могло быть сомнения, человек этот был капитан Джон. Джон рассматривал Годфрея с не меньшим волнением. Несмотря на то, что он не мог отгадать, кто был этот мальчик, он пожирал его глазами. Он протягивал к нему руки. Он звал его прерывающим от волнения голосом. Да, он звал его к себе, как будто это был его сын. Годфрей кинулся ему в объятия со словами. «Капитан Джон?» «Да, я. Это я», — отвечал капитан Джон. «Но ты, дитя мое, кто ты? Откуда ты знаешь мое имя?» Годфрей не в состоянии был отвечать. Он вдруг увидел здесь Лена Боркера и не в силах был победить чувство омерзения, овладевшее им при виде этого злодея. Лен Боркер, однако, быстро проанализировал все последствия этой неожиданной встречи, признав ее для себя в высшей степени благоприятной. Разве не является удачей этот случай, отдавший в его руки одновременно и Годфрей, и Джона? Возможно ли было мечтать о большой удаче, чем это, которая делала его единственным вершителем судьбы отца и сына? И, обернувшись к черным, он жестом приказал им разлучить Годфрей и Джона, схватив их обоих. «Лен Боркер!» — воскликнул Годфрей. «Да, дитя мое!» — отвечал Джон. «Это Лен Боркер, тот, который спас меня!» «Он спас вас?» — воскликнул Годфрей. «Нет, капитан Джон, нет! Лен Боркер не спас вас! Он желал погубить вас и для этого покинул нас, украв у миссис Бренникен ваш выкуп!» Услышав это имя, Джон крикнул, схватив Годфрея за руку. «Долли? Долли?» «Да, капитан Джон, ваша жена, миссис Бренникен, недалеко отсюда!» «Долли!» — скрикнул Джон. «Малый этот обезумел!» — сказал Лен Боркер, приближаясь к Годфрею. «Да, безумный!» — прошептал капитан Джон. «Бедный ребенок! Безумный!» «Лен Боркер!» — продолжал тогда Годфрей, дрожа от негодования. «Вы предатель! Вы убийца! И если убийца этот здесь, капитан Джон, то потому, что решил погубить и вас, покинув миссис Бренникен и ее товарищей!» «Долли! Долли!» — воскликнул снова капитан Джон. «Нет, ты не безумный, дитя мое. Я верю тебе. Я верю тебе. Пойдем, пойдем». Но в этот момент Лен Боркер и его люди бросились на Джона и Годфрея. Годфрею, выстрелив из револьвера, удалось убить одного из черных, но тем не менее Джон и он были схвачены. К счастью, звук выстрела был услышан. Послышались крики на расстоянии нескольких сот шагов, и через минуту показались Манни и люди его отряда. Том Марик со своими товарищами, миссис Бренникен, Зах Френ, Джосс Мэрит и Джинги. Лен Боркер и негры не были в состоянии даже оказать сопротивление, и вскоре Джон был в объятиях Долли. Лен Боркер проиграл свою партию. Понимая, что ему не будет пощады, он бросился бежать. За ним последовали его туземцы. Манни, Зах Френ, Том Марикс, Джосс Мэрит и дюжина людей отряда кинулись за ними в погоню. Как описать чувство безмерного счастья и волнения, которые охватили сердца Долли и Джона? Они оба плакали, а Годфрей обнимал их обоих, присоединяя свой поцелуй к их поцелуям, как слезы к их слезам. Прилив долгожданного счастья сломил силы Долли и сделал то, чего не могли сделать все испытания, вынесенные ею. Силы изменили ей, и она лишилась чувств. Годфрей и Гаррит стали помогать ей. Они знали, что Долли однажды под влиянием горя лишилась рассудка, и теперь боялись, чтобы не случилось бы тоже под влиянием радости. «Долли, Долли!» — звал ее Джон. А Годфрей, держа ее руки в своих руках, повторял. «Мама, мама!» Долли открыла глаза, и рука ее пожала руку Джона. Джон, услышав слова Годфрея, привлек его к себе со словами. «Уайт, сын мой!» Но Долли не захотела оставлять его в заблуждении относительно Годфрея. «Нет, Джон», — сказала она, — «Годфрей не наш сын. Наш маленький Уайт скончался вскоре после твоего отъезда». «Скончался?» — воскликнул Джон, не переставая глядеть на Годфрея. Долли собиралась уже рассказать ему о том несчастье, которое обрушилось на нее 15 лет тому назад, как раздался выстрел с той стороны, куда направилась погоня за Леном Боркером. Свершилось ли, наконец, правосудие над этим злодеем, или же Лену Боркеру удалось совершить новое преступление? На берегу реки появилась группа людей, Двое из них несли на руках раненую женщину. Женщина эта была Джейн. Вот что произошло с ней. Бросившиеся в погоню не теряли Лена Боркера из вида, и их разделяло уже только несколько сот шагов, когда Лен Боркер внезапно приостановился, заметив приближающуюся Джейн. Несчастной женщине удалось накануне бежать. Она брела наугад, и когда раздались первые выстрелы, она находилась на расстоянии всего четверти мили от того места, где произошла встреча Джона и Годфрея. Она поспешно бросилась на шум выстрелов и очутилась лицом к лицу со своим мужем. Схватив ее за руку, Лен Боркер пытался тащить ее за собой. Обезумев от злобы, при одной мысли о том, что Джейн увидит Долли и раскроет ей тайну рождения Годфрея, он повалил ее на землю, и когда она стала сопротивляться, поразил ударом кинжала. Но в то же мгновение раздался ружейный выстрел, сопровождаемым возгласом. «Хорошо! О, очень хорошо!» Это был Джосс Мерритт, который спокойно прицелился в Лена Боркера, спустил курок и выстрелил. Злодея не стало. Пуля пронзила его сердце. Том Марик скинулся к Джейн, которая еще дышала. Двое людей взяли несчастную женщину на руки и принесли к миссис Бренникен. Увидя Джейн в таком положении, Долли вскрикнула и, склонившись над умирающей, пыталась расслышать биение ее сердца. Но Джейн была ранена смертельно. «Джейн! Джейн!» — звала ее Долли громким голосом. Услышав голос, напоминавший о единственной привязанности в ее жизни, Джейн раскрыла глаза, взглянула на Долли, слабо улыбнулась и прошептала. «Долли! Долли!» Взгляд ее оживился, она заметила капитана Джона. «Джон! И вы, Джон!» — прошептала она. «Да, Джейн», — отвечал капитан. — Это я. Я, которого Долли спасла. — Джон, Джон здесь, — снова прошептала она. — Да, около нас, моя Джейн, — сказала Долли. — Он не разлучится более с нами. Мы привезем его обратно. Джейн не слышала. Казалось, глаза ее искали кого-то, и она произнесла, наконец, имя. — Годфрей, Годфрей. На ее лице, уже искаженном агонии, выразилась чрезвычайная тревога. Жестом Долли подозвала Годфрея. «Он! Наконец-то!» Сказала Джейн, собрав последние силы, взяла Долли за руку. «Подойди ближе, Долли!» Сказала она. «Джон и ты, слушайте, что я скажу вам». Оба они наклонились на Джейн, чтобы не проронить ни одного ее слова. «Джон, Долли!» Сказала она. «Годфрей! Тот Годфрей, который стоит вот здесь! Годфрей — ваш ребенок!» «Наш ребенок!» – прошептала Долли. «У нас нет более сына», – сказал Джон. «Он погиб». «Да, верно», – отвечала Джейн. «Маленький Уайт там, в бухте Сан-Диего. Но Господь дал вам другого. И этот ребенок – Годфрей». В нескольких словах, прерываемых предсмертными судорогами, удалось Джейн передать, что произошло после отъезда капитана Джона, о появлении на свет Годфрея в проспект Хаус и о безумии Долли, сделавшейся матерью, не осознавая этого, и о том, как маленькое создание, подкинутое по приказанию Лена Боркера, подобранное несколько часов спустя, впоследствии было воспитано в приюте Уайт-Хаус под именем Годфрея. «Простите меня, Долли моя, и вы, Джон, если я повинна в том, что не имела достаточно мужества сознаться вам ранее во всем этом. Можешь ли ты говорить о прощении, Джейн, ты, вернувшая нам ребенка?» «Да, вашего ребенка», прошептала Джейн. «Джон, Долли, клянусь Господом Богом, что это истинная правда. Годфрей ваш ребенок». При виде того, как оба они заключили Годфрея в свои объятия, на лице Джейн появилась блаженная улыбка, с которой она и скончалась.